Повесть Александра Тюрина. Судьба Кощея. Киберзойскую эру. Ясень я знаю по имени Игдрасиль. Древо жизни, омытое влагой мутною. Росы с него надолы не сходят. Над источником судьбы Урт зеленеет он вечно. Прорицание Вельвы. Глава первая. Она его за хардвер полюбила. Ларец на дубу, яйцо в ларце, сказала она, и ее пухлые губы задрожали. Я это уже слышал. Дальше, дальше-то что? Его голос был тверд, хоть дрова им руби. Ты мне ломаешь волю, в отличие от него. Она сбилась на шепот. Я тебе не только волю, но и еще кое-что сломаю. Он сразу понял, что переборщил, и заговорил с медово-бархатными обертонами. Ну, мы же с тобой все заранее спланировали, Марьюшка. А сейчас время теряем, драгоценное, системное и другие ресурсы. Он же тебя к сожительству принуждал, сама говорила. Не принуждал, а предлагал. Потому что он одинокий. И если я отказывалась, то сразу переводил разговор на другое. Ну хорошо, хорошо, Свет Иванушка. Игла в яйце. А в игле, как и полагается, смерть. Она смахнула слезу расписным платочком. Он добрый со мной был. Чудесами развлекал, почти не неволен. Пообещай мне, что он хоть мучиться не будет. Мучиться не будет, охотно подтвердил Иван-Царевич. Если не станет брыкаться. Его накачанная рука легла на мощный лук из турьего рога. Его посвист собрал отряд благодарных животных. Среди них особенно выделялся заяц с подлыми человеческими глазами. «Равняйсь! Смирно! Отряд построен!» – доложил заяц. «Вольно!» Иван-царевич обошел строй благодарных животных, сканируя бдительным взглядом выражение мохнатых морд. «Ежели кто струсит, будет иметь дело лично со мной. Вы все у меня условно живые. Кто не понял, выйти из строя! Желающие подискутировать есть? Желающих нет. Тогда вперед!» Через полчаса все было кончено. Щука, вынырнувшая из пучины морской, поспешно вложила в жилистую руку Ивана-Царевича иглу с Кощеевой смертью. «Такая маленькая штучка!» Иван-Царевич аккуратно, почти нежно провел грязным ногтем по игле. «Ну что ж, раз дал слово не мучить, придется сдержать. Хотя, в принципе, я не против пыток, когда они уместны». Он взял иглу посредине. Прежде чем сломать, еще раз поднес к глазам. Сладострастная улыбка заползла еще дальше на его левую щеку. Иван-царевич поднял иглу чуть повыше, чтобы она засияла в солнечных лучах. И, насладившись ее беззащитностью, легко переломил пополам своими крепкими пальцами. А обе половинки бросил в сточную канаву. Наверное, из-за обуревавших его в этот миг мечтаний и надежд, грохну папу царя, сам сяду на трон, шапку-мономашку буду носить на бекрень, не заметил Иван-царевич легкого бурунчика, появившегося на поверхности грязи. Подождал Витязь, и ничего. Улыбка сползла с левой щеки. Тучи занавесили солнце. Наступила поздняя осень. Кощей Бессмертный остался в живых. По крайней мере, никакого страшного предсмертного вопля ни в одном диапазоне. А вот у лукоморья, сбивая птиц, разнесся страшный матерный крик Ивана-Царевича. Глава вторая. Восставший из бака. Прошло три кольцевых года с тех пор, как 39-е царство было отключено от каналов гуманитарной и колдовской помощи. Этого вполне хватило для того, чтобы некогда славная волшебная мельница Сампо заросла наноплесенью, а цеха завода Серп Фрей и Молот Тора превратились в тухлые отстойники. Даже большинство золотых букв из вывески «Добро пожаловать в Тридевятое царство» отвалились от небосвода. Так что при торжественном подъеме солнышка ясного по утрам виднелось только «О, жало дев». Какое-то время здесь еще суетились мерлины из гильдии «Сыны богини Дану». Но у них были проблемы с первоэлементами, поэтому они исчезли, забыв даже внести арендную плату местному князю тьмы. Больше охотников использовать Сампо не нашлось. Особенно после того, как благородные сиды устроили здесь зачистку местности от еретиков из секты Mathematical Way. Дед, хозяин низкопробного кабака, вытащил из теплого уголка гоблина по имени Репа, тот был по формату неудачным унтертехом, и велел вынести мусор, скопившийся за последние кольцы сутки. Чемоданного вида Карло навьючил мешки со всякой дрянью на свои широкие армированные нанотрубками плечи и отправился на свалку. Было, конечно, темно, но тепловидящий Репа не нуждался в свете. По лени своей он быстро нашел свободное местечко поближе к воротам и сгрузил мешки, распугав стайку диких коловертышей, занимавшихся здесь платонической любовью. На несколько секунд его внимание заняла какая-то искорка в отстойнике, забитом списанными биокомпьютерами марки «Колобок». Но Репа не умел концентрироваться. Его операционная система давно увязла в бессмысленных вычислениях, и, немного подождав наладчика жучку с мышкой, он потащился обратно. Меж тем, искорка, похожая на обломок иголки, не собиралась гаснуть. Напротив, разгоралась ярче и ярче. Коловертыши неотрывно смотрели на то, что происходит в отстойнике. Они, воспринимающие тепло не хуже, чем свет, видели, как в глубине ямы самозарождается нечто. Внезапно из скисшего теста вынырнуло два красных глаза, еще бездумных, но уже способных фокусировать щелевидные зрачки. Коловертыши с визгом попятились назад, когда взгляд демона упал на них, а потом и вовсе бросились на утек. Потому что он уже вставал из нечистот. С его когтей и клыков тянулась слизь. Из горла выходило сипение. Из тощего живота, прилипшего к спинному хребту, злое голодное урчание. Его звали Кощей Бессмертный. На языке сидов — Кэш. Тип — наноконструкт. Класс — Техман. Модель — Immortality CyberZoo. Основная функция — нанесение ущерба. Так, по крайней мере, значилось в учебнике «Темные силы» для юных сидов и эльфов. Глава третья. В гостях у сказки. Водопад без имени разбивался о камни, которые когда-то были Калиновым мостом. В незапамятные времена здесь регулярно сходились для битвы богатыри и змеи Горыныча, пока мост не сломался под тяжестью вооружений. Ну и сегодня можно было перебраться на другой берег реки под красивой радужной аркой, обосновавшейся в водяной пыли. Правда, в потоке и по сей день жили демоны-маньи со 100% смертоносным интерфейсом, поэтому даже омывать в нем сапоги не стоило. На другом берегу Кощея встречал крутой склон и плакучие ивушки, которые энергично пожаловались на грусть-тоску. Закинув меч-кладенец за спину, Кощей стал карабкаться на кручу, чувствуя с каждым рывком, как становится холоднее его голубая восколоидная кровь. Враги были все ближе. И хотя они затоптали всю сеть раннего оповещения, состоящую из разумных подберезовиков, Кощей уже слышал их запахи и вращающимися раковинами ушей ловил звуки, похожие на треск сгорающей бумаги. Уже не успеть. Вот и они. Трое крепких бритоголовых эльфов с руной Гибор в виде двух молний на лбу. Они вряд ли увидят в нем личность, поэтому будут убивать медленно и со вкусом. Впереди этот самый Лжецаревич. Какой он там Иван? Даже сапоги на нем эльфовские, под полнооборотные суставы. За голенищем отвертка для пыток. Отрабатывать одежку и харчи этот тип будет по полной программе. Он и переправу показал. Кощей понял, что пока он под прикрытием метакристаллических ибушек, эльфы не видят его. Но стоит ему только вскарабкаться повыше, как он засветится, вороги запросто снимут его из своих мощных роговых луков. Пусть эльфы и мазилы, но стрелы их каленые сами наводятся. Сами-то вороги уверены в своей незримости. Шапки-торсионки и в самом деле неплохие, хотя все же пропускают терагерцевое излучение. Алгоритм еще не тупиковый, но с сюжетом сегодня что-то странное творится. Эльфы слишком просто взяли его след, хотя недалеко от переправы он метнул колдовской гребень и встал железный лес, наноплант с весьма неприятными колюще-режущими свойствами. Может, это слепые норны над источником Урт наплели чего-то не того? Может, они не только слепые, но еще и морально неустойчивые? Из щели в камнях появилась сморщенная мордочка нечисти. Класки Кимора. Внешний вид – деловая старушка 80 лет. Она кого-то напоминала. Вероятно, Матильду Ивановну из позапрошлой жизни. Укусит, не укусит. А может, и просто брызнуть токсинами от испуга. Кощей хотел было сотворить знак функции Finalize, но передумал. «Мы с тобой одной фазы», — ласково сказал он и сменил окраску с маскировочно-пятнистой на приятные хаки. «Я такой же, как и ты, неладный». Она моргнула. Веки у нее напоминали шторки фотоаппарата, а третий глаз вообще сполз куда-то на бок. «Непорядок с файлом конфигурации, что ли?» «Да и речевой интерфейс явно не предусмотрен». «Запомни, милочка, оба мы непонятые прогрессивной общественностью. Когда выпутаюсь, обещаю помочь с интерфейсами. Звуковую карту поставим. Я все-таки из аристократов Нижнего мира. Но сейчас возьми это». Теперь Кощей держался за каменистую кручу только когтями и липучками правой руки. Левый же достал из межреберного отсека светопоглощающий предмет. Попутно заметил, как еще посветлела васкулоидная кровь, текущая по полупрозрачным металлорганическим сосудам. Запаса жизненной силы надолго не хватит. «Только никому не отдавай. В ларце утка, в утке яйцо, в яйце игла. В игле коды. Обойдемся без подробностей, ты же у нас университетов пока не кончал, разве что лесную школу для мелкой нечисти». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Что-то кольнуло указательный палец рядом с когтем. Почувствовалась легкая, чуть сладковатая боль. Цапнула все-таки кикимора. Кощей взглянул на крохотную рану в кремнеорганической коже. Кровь уже сгустилась, заткнув пробкой дырку. Посмотрел и внутренним взглядом. Тоже ничего особенного. А ведь кикимора может при желании запросто оттяпать полруки. Значит, это что-то вроде поцелуя. Оттолкнувшись рычагами всех конечностей, Кощей полетел навстречу ворогам. Его мономолекулярный клинок был невидим, но, рассекая податливый воздух, оставлял термальный след. Кощею нравилось открытое столкновение, пляска с лезвиями, упоение боем и кристаллический покой посреди схватки, преодоление энтропийной ловушки, имя которой — смерть, решение уравнений судьбы со многими неизвестными. Первого эльфа Кощей специально не убил сразу, только ранил, полоснув поляшки. Теперь тот мешал своим товарищам. Молился Водану, хрипел «Хильфе!», махал руками, пытаясь сохранить равновесие. Ухватившись за раненого, Кощей прыгнул на второго эльфа, в коротком махе сбил его с камня. И тогда уже оттолкнулся от первого эльфа. Баллистическое уравнение было решено Кощеем правильно. Эльф улетел в шипящий поток, а Кощею удалось достать ногой третьего здоровяка на верхнем уровне. Печатал ему каблук прямо в руну Гибор. Здоровяк свалился в поток и был распотрошен маниями, прежде чем успел подумать, какой стиль плавания ему выбрать. Из реки лишь ненадолго выглянул полиуглеродный череп с помаргивающими оптическими волокнами. А Кощей побалансировал на камне размером 10 на 10 и удержался. Лжецаревич пробовал удрать, но Кощей настиг его в три прыжка. Засапожная отвертка перекочевала в руку мстителя, которая воткнула пыточный инструмент в затылок предателю и повернула десяток раз. Из вскрытой черепной коробки недруга полетели искорки микросхем. Никакой жестокости. Обычная педагогика для тех, кто еще захочет предать наше славное 30-е царство государства. Все? Нет, не все. С берега на Кощея смотрел заяц с подлыми человеческими глазами. Вот он нечистый. Da steht er, mein Herr. Ну что ж, драка продолжается. По склону противоположного берега спускался еще десяток эльфов в шкурах с управляемой зеркальностью. Но внезапно мир замер и погас. Глава четвертая. Тенго и Кэш. Наступила ночь. Посреди ночи зажегся ослепительный золотой нимб. Внутри него левитировал инквизитор с опущенным доминиканским капюшоном, с портфелем, в котором, наверное, лежали самозатачивающиеся инструменты дознания, с крючковатыми пальцами, которыми трудно гладить, но легко передавливать пневмопроводы. Был он массивный, сгорбленный. Такой в темноте и за гоблина сойдет. «Ну как, меня хорошо видно?» — спросил инквизитор. По интонации было трудно догадаться, шутит он или нет. На невидимую в оптическом диапазоне колесницу, на которой гордо возвышался горбатый инквизитор, вступил с виноватым видом Кощей, зажимая рукой мерцающую ссадину на лбу. «Здравствуйте, Кэшью!» Голос инквизитора пока не был тронут пренебрежением или злорадством. Идеальная вежливость, воплощенная в акустических колебаниях. «Меня зовут Кэш. Или Кощей. Важно ли, что как зовут меня? Инспектор Тенго, лицензионная служба змея Ананты, которую некоторые из вас называют инквизицией. Где ларец с вашей жизнью?» «Не знаю. Вы ж так внезапно терминировали все процессы. А почему она вас интересует?» Тенго не торопился отвечать. «Вы родились в человеческом формате еще до киберзойской эры. Среди кощеев бессмертных вы долгожитель. Оправдываю название, ваше преподобие. А мне кажется, что налицо аномалия. Игла со смертью, официальный терминатор Кощеевой жизни. После того, как она сломана, остается только развешивать некрологи. Ушел от нас, дорогой товарищ. Мы никогда не забудем длину его когтей. А вам, Кэш, все нипочем. Странно. Вы явно пережили самого себя. Вы антиквариат, доставшийся нам от переходного времени, когда было принято, извиняюсь, колоть орехи задницы и считать это за добродетель. И вы, увы, тот антиквариат, который не хочет смирно стоять на полке или спокойно лежать в гробнице. Я всегда думал, что правоохранительные органы защищают право на жизнь, неуверенно сказал Кощей. «Право на жизнь есть у светлых сил», — твердо парировал инквизитор. «А кто, кстати, заказывал Симуластан? Это ваше 30-е государство?» «Ваше преподобие, по закону о юридических гарантиях колдовства, я имею полное право не называть заказчика». «Имеете, конечно. Однако вы работали в неприспособленном помещении без разрешения местного князя тьмы». 39-е царство по всем своим параметрам приспособлено для построения 30-го государства, которое на программном уровне наследует все исходные общественные классы и политические партии. Кроме того, я работал для группы, именуемой «Бабы-Яги за русский дух». Социально слабая группа, обладающая льготами. «Бабы-Яги». Инквизитор на мгновение застыл, принимая сведения от дигитального магистра Лайола в свою инфосферу. Лицензия на социальную слабость не получена. Кроме того, они против свободы и демократии. Зафиксированы их связи с правыми радикалами из Йотунхейма. Более того, записаны их антиправительственные заклинания, призывающие финансовый кризис. Вы-то сами член этой банды? Никак нет, ваше преподобие. Почему же вы продаете ей реальность целого 30-го государства без предоплаты? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Не хотите? В самом деле? Голосовой интерфейс Инквизитора заиграл такими издевательскими нотками, которых рядовому наноконструкту очень трудно добиться. Тогда, конечно, не надо. Кстати, по образованию вы ведь не Мерлин. Насколько мне известно, вы заканчивали не друидскую академию, а лишь студию бальных танцев при ДК железнодорожников, да и то в каком-то занюханном году. У меня есть лицензия на наносборку и на навигитацию, полиморфное оборотничество и наложение объектно-ориентировочных заклятий. С максимальным достоинством отвечал Кощей, хотя было ясно и безо всякого сканирования, что он оправдывается скорее по инерции. Дорогая нечисть, у вас нет больше лицензии. Я изымаю ее до решения суда в лице Ее Величества Мед. Свет в конце туннеля погас. Ее Величество Мед? Тупая программа, которую сиды настраивают как хотят? А вот этого вам, Кэш, не следовало говорить. Включилось освещение. Крылатая колесница осталась, не было больше ни речушки с маньями, ни водопада, ни радуги. Только фрагмент крутого берега, в котором ковырялись помощники инспектора Тенго, гномы разных размеров, вплоть до нанометровых. Все еще ищут ларец. Ну и в виде ландшафта захламленный завод Серп Фрей и Молот Тора. «Зря вы это сделали, Тенго! 30-е государство встало мне в круглую сумму!» Глаза Кощея испускали жесткое рентгеновское излучение. «Вычисляющие духи с сервера 13 чертей потребовали с меня за моделирование целый ящик со сжиженной жизненной силой. И услуги Ифрита из библиотеки сказочных алгоритмов тоже кое-чего стоили. А еще приобретение лицензии на реку с маньями и копирование благодарных животных, включая зайца-подлеца». Ни одним движением Инквизитор не показал, что напрягся и ожидает нападения. Лишь чуть-чуть приподнялся его капюшон, оголив знак «Стоп» на месте лица. «А не от того ли он подлец, что вы его скопировали левым образом? Небось, потихоньку отсканировали, заманив в поле лжекапустой?» «Некоторые оборотни в капюшонах уже дошутились. Как бы вам не оказаться перед страшным судом Миноса и Радаманта за превышение полномочий?» — проскрипел Кощей, и в его разладившемся голосе наглядно смешались ярость и бессилие. «Вы не следите за изменениями в законодательстве. Почитывайте на сон грядущий последнее издание Кодекса Хаммурапи. То, что было возможно 5 лет назад благодаря адвокатам, всем этим бессовестным гремлинам, сегодня уже не пройдет. Все! Конец вашим чарам! Вы больше не наноинженер и даже не ученик колдуна!» Кощей сошел с колесницы и побрел куда-то по грязному цеху. Было ясно, что ярость полностью выветрилась из его эмоциональной матрицы, искрошившись о закаленную волю инспектора Тенго. Плечи Кощея обвисли, гибкометаллические руки бессильно свесились до пола, а из софьянового противоминного сапога выпала многоразовая туалетная бумага. «Подберите!» — распорядился Тенго. «И не дай вам, сварок, уйти в теневую экономику. Не приведи вас, Чернобог, узнать, как мы умеем карать. Не то что какие-нибудь эльфы с нанозверинцем в немытой бороде. Они разве что на кол посадят, да в рот расплавленного свинца нальют. Так что мой совет — отдохните. Не надо никому ничего доказывать и строить из себя мачо. Идите на курсы переквалификации. Из вас получится неплохой домовой или банник. Я вам и мочалку подарю. Импортную. Со жгутиками. Глава 5. Типичный полет на орле. Он сотворил заклинание Open, достаточное для любого рабского интерфейса, и перед ним открылся клюв орбитально-кольцевого орла. Как ему показалось, с некоторой задержкой, каковая случается при проверке платежеспособности. Впрочем, из левого орлиного глаза высунулась Джинния, которая спросила с обычной покорностью: «Куда изволите, мой господин?» «Изволю на пятое кольцо». «Слушаю и повинуюсь». Орел демонстративно взмахнул крылами. Сквозь попрозрачневший лоб птицы были видны другие орлы, проносящиеся цепочкой огоньков вдоль сверхпроводящих ветвей Игдрасиля, на которые намотались кольцевые миры великого змея. Где-то далеко внизу была корневая система, уходящая в земной океан. Где-то вверху светилась золотом крона. Там проживают олимпийцы, девы, асы. Как уж угодно, короче, вечно счастливые вожняки. Золотом отливают и рекламные облака наностатиков. Нектар и амброзия в одном флаконе от Артемида Фудс. Остерегайтесь подделок. Олимпийцы вырастили древо жизни Игдрасиль, которое тогда еще называлось просто технополипом, и отстояли его в великой морской и космической битвах против земных флотов и эскадрилий. Олимпийцы создали Ананту, вселенского змея, который обвился своими кольцами вокруг древа жизни. В самом деле, почему бы не отдохнуть? Завалиться в садик японских лис, примостившийся на террасе Фудзияма, где рыжие тени будут ласкать тебя пониже эмоциональной матрицы. А чай там отнюдь не теневой, из чайного зверя собранный, по всем канонам приготовленный. Поправить жизненную силу, а уж потом идти сдаваться чиновникам-троллям. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Продолжение повести Александра Тюрина «Судьба Кощея в киберозойскую эру» в следующей части нашего эфира. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире Александр Тюрин «Судьба Кощея в киберозойскую эру». Продолжение. Сдаться чиновникам-троллям? Я не злобный, не темный, а просто заблуждающийся. Я и заклинаний-то никаких не знаю. Пошлите меня на курсы переквалификации. Вот уже и заявление написал собственной кровью. Тьфу. Эй, Джинни, сообрази-ка мне Желаю яблочко наливного откушать. Как все-таки иногда надоедает этот сюсюкающий стиль, но иного киберболочка не понимает. Кресло покрылось корой, из подлокотника проросла веточка, завершившаяся красным яблоком сорта Джонатан. На другой веточке выросла Антоновка. «Если бы еще вкус соответствовал внешнему виду», — сварливо сказал Кощей, впиваясь в Антоновку и запасливо пряча Джонатан в межреберный отсек. Впрочем, критика здесь была неуместна. У яблочка наливного отменный вкусовой интерфейс. Ближе к остановке Джинни звонким пионерским голосом сообщила: «О, мой повелитель! Ваш кошелек был облегчен на 50 золотых дирхамов!» «Что, тварь?» Из-за закипающей ярости Кощей чуть не плюнул в карминовый ротик Джинни. От любого злобного навея диджигейста можно было с успехом защититься, только не от демоницы, которая выуживает твои деньги так, как будто она — это ты. Ведь у нее прямой доступ к твоему счету в тролльбанке. Ты же никогда не брала с меня ни дирхама за это. Не брала, мой господин, даже медика не брала. Вы были членом гильдии младших мерлинов, соответствующей харизмой, а с 14 часов всего кольцевого дня таковым больше не являетесь. Орел как будто с каверзным запаздыванием распахнул свой клюв, и пассажир, все же сплюнув едкой желчью, вышел. Птица не осталась в долгу. Нарочито резко взмыв воздух, обдала Кощея пылью, так что он еще долго выковыривал из ушей песклявых наноботов. Тем не менее, добро пожаловать на пятое кольцо великого змея. Гравитация на пятом была несколько ниже, чем на третьем, и понадобилось несколько десятков шагов, чтобы приспособиться к ней. Прямо над Кощеем сейчас высились пестрые политерема Сим-Симвиля. «Сим-Сим, откройся!» Кощею вдруг показалось, что ветви Игдрасиля входят в его хребет, прямо в системную шину, и высасывают из него великую силу Будхи. Это, наверное, от того, что кровь стала совсем бледной. «Чур меня!» — невольно прошептал Кощей. «Странник, с тебя 30 дирхамов, то есть 20 талеров». Акустические колебания точно нацеленным пучком вошли прямо в левое ухо. «Оставь надежду не заплатить». «Кто это говорит?» «Чур! Божество охраны собственности, покровитель границ, оберегатель от порчи и нечисти». «Тоже мне божество нашлось! Слушай, тип, за что деньги-то трясешь?» «За газовую смесь с добавками витаминов, которую ты, странник, будешь вдыхать в ближайшие 48 часов. Ты, о путник, будто не ведаешь, что неисчерпаемых ресурсов в замкнутых системах жизнедеятельности быть не может», — назидательно молвил Чур, как будто перед ним стоял Мишка Косолапый. Сейчас Кощею уже не хотелось спорить. Ощущение полного провала наворачивалось на горло, как змей. Индикатор жизненной силы мерк на глазах, а про ларец с заветной иглой Кощей даже и думать себе запрещал. Золотые ворота открылись перед ним. Над головой с легким шуршанием запорхали сильно надутые купидоны, рассыпая блестки рекламных объявлений. Что-то расхотелось в сад японских лис. Без харизмы его там обдерут, как липку. Ярусом выше находится гильдия мерлинов-альтернативщиков. Там полным-полно Гарри Поттеров, Гэндальфов и прочих чудотворцев с комплексами непризнанных гениев. Максимум, что им удается, это подработать на греческих календах и прочих праздниках для олигофренов. У этих горе-кудесников даже суккубов нет. Только каменные девушки с веслами, которые никак не поддаются на оживляющие заклинания. А еще у них в избытке пафоса, больших букв в каждой фразе, натянутого юмора и скуки, унаследованной от матушки-основательницы. Когда-то Кощей ушел оттуда, хлопнув дверью, и снова туда вернуться, значит себя не уважать. Двумя ярусами ниже плетение сомнительных кабачков, считающихся оплотом нанохакинга, где полно нави, перевертышей, коловертышей, шишик, химер и прочих моральных уродов. Что же еще? Ах да, одним ярусом ниже лукоморье. Место не то не сё, однако популярное. Зайти туда можно. Сотворив знак Open, Кощей вступил в проем лифта, напоминающий дупло, и едва не поскользнулся на луже катаболитов, оставленной мокрушной нечистью. «Ну, приказывай, шеф», — сказал кривой рот на стене с развязностью городских демонических низов. «Давай-ка в лукоморье». «Повинуюсь! С вас талер, шеф!» Здесь не стеснялись сказать правду сразу. «А чё ещё желаем, шеф?» — хрипло занудил Джин. «Только ехать или ещё выпить, закусить? Может, возьмём русалок в соку, непритязательную житню бабу, лебедь белую?» «Ты бы хоть прибрался здесь». «Не мое это дело, шеф!» «Тогда застынь!» И, начертав руну, Кощей с удовлетворением посмотрел на окаменевший рот. «Не обижайся, раб лифта. Просто меня с твоим протоинтеллектом не слишком тянет общаться». Глава 6. Иной мир. Планету Земля населяли люди, которые в силу ряда причин не давали жить другим. Особенно колдунам. Колдуны, маги, ведьмы, оборотни и прочие чаровники ушли в космос вместе с колдовскими технологиями. Великий змей Ананта быстро вырос от размеров червяка до гигантской технотвари, свившейся в кольца на орбите 20 тысяч километров. Материалы и энергия попадали на орбиту по стволу Игдрасиля, по его саморастущим мономолекулярным стеблям, сверхлегким и сверхпрочным, которые цеплялись за океанское дно. Землянам это крупно не понравилось. История последующих войн грязи земной против колдунов Ананты представлялась в виде барельефа, украшавшего знаменитый кабак Лукоморья. Вот морской дракон топит земную эскадру. Вот змей Горыныч ломает главное гамма-лазерное орудие на линкоре Георгий Победоносец. Вот 12-главый змей глотает пачками военнослужащих корпуса морской пехоты США. В Лукоморье давно уже не паслись настоящие клиенты. Только толпа разномастных туристов земного шарика, той самой грязи земной, из далеких колец Ананты. Из завсегдатаев здесь просматривался только фраеристый молодняк средних ярусов Симсимвиля. Феюшки, ведьмочки, все одетые по одной и той же моде. Стадо породистых кобылок и жеребцов, выращиваемых гильдией Лысой горы под очень жестким контролем сидов. Кощей зашел сюда просто подкрепиться. А еще развеяться. А еще на прощание втянуть воздух хорошей жизни, прежде чем спуститься навсегда в криминальный тартар. «Что прикажете, господин?» — спросила стойка бара, оформившаяся в бюст прекрасной ундины, из грудей которой текло темное пиво. «Гемоглобиновку или что-нибудь покрепче? Ионизирующее?» «Почему кибероболочка кабака решила, что у меня такие примитивные вкусы?» — с некоторой горечью подумал Кощей. «Хоть бы могла заметить такие фенечки, как маленький птичий глаз, помаргивающий у меня на мизинце вместо перстня». «Вот он с тобой, дорогая Мейер-Юнгфрау. У меня мозги не мусорное ведро, как у некоторых. Мне виски бурбон с традиционным интерфейсом, только немного антидепрессанта добавь». «А я вас знаю». Он обернулся и увидел... не поймешь кого. Судя по рыжим косам, фея. По несколько крючковатому носу, ведьма. Но ярко-голубые глаза с проекторами, как у Сиды. Интересно, сколько она простояла у него за спиной незамеченной? «Стареем, что ли? Или рецепторы барахлят?» «Ну и прекрасно, деточка. Все наноконструкты так или иначе друг друга знают благодаря файлам коллективного пользования». «Я знакома с вашими работами». «Что за чушь? Он никогда не привлекал к сотрудничеству ни фей, ни ведьм, ни сидов, ни прочих недоразвитых». «Может, вы знаете и мое тайное имя?» «Нет, считывать личные данные запрещено. И вся наша гильдия придерживается правил. Я просто знаю ваши работы по коду изготовителя. Мы обсуждаем на шабашах несколько отклоняющиеся стили и колдовские технологии. Мы ведь не такие дурочки, как считают некоторые». «Отклоняющиеся стили — это поэзия, а вот технологии — это уже статья Уголовного кодекса Хаммурапи. В начале пытки инквизиции. Затем 3 года в замурованном виде за неправомочный доступ к ресурсам Стоунхенджа, демиург компьютер гильдии старших мерлинов, и еще 2 года в кислоте за нелицензированное пользование семенами волшебного гороха. Кощей почувствовал, что едва справляется с тревогой. Значит, лицензионная служба Ананты крепко держит его на крючке. И девка эта неплохая наживка, несмотря на эклектику. Аромат подобран, линия бедра. Аура у нее странная, дайте-ка рассмотреть, как у полной интерфейсной материальной тени. Может, на том конце объектно-трансляционного канала сидит сам инспектор Тенго? Проклятый транссексуал-трансвиртуал. Эх, зачем только прилетел в Симсимбиль? Надо было двигать, не тормозя, в какой-нибудь тихий симуластан вроде Берендеева царства, где одноразовые снегурочки. А пауза в беседе затянулась. Такой паузы не должно быть в наш век ускоренных реакций. Спасибо, феюшка. В любом случае, этот трёп не имеет смысла. Я больше не работаю. Я теперь социально незащищенный. Кощей спешно вышел из кабака. У кобылки были саморазвивающиеся волосы и куча тонких афродизиаков в запахе. Еще немного, и она бы его соблазнила. Пора драть когти. Взять лифт? Да нет уж, хватит. Кощей спустился на ярус ниже, цепляясь когтями за эктодерму стебля в компании полудиких визгливых лешаков. Сияние кроны сюда почти не проникало. Оформление стандартно убогое, под подземелье гномов. Кощей перекусил в какой-то дешевой пещерной харчевне с приятным названием «Могила Глума». Еда из дешевого матсборщика, замаскированного под средневековую замасленную печурку, штайнбургеры с примитивным вкусовым интерфейсом, пептиды, металлорганика. Куски еды внешне как камни, зато привлекают ценой. Да и индикатор жизненной силы откликнулся. Пора детям послать эхо через криптосеть. «Как там Маша и Ванечка?» Няня-конструкт вызывала у Кощея все большее беспокойство. Зачем она непрерывно что-то помешивает в котле и неумело шепчет заклинания из программной библиотеки «Фата Моргана»? Когда он ее нанимал, она еще не была ведьмой, всего лишь неотесанной лишачихой. «Эй, нечистый!» Какой-то гном ткнул неумытым когтем в его руку. «Спортили тебя!» В самом деле, по руке бежали синие змейки. Похоже, что эманации демонов-нагов Трематода Диджиталис. Кощей вспомнил укус кикиморы. Эта природная нечисть является переносчиком какой угодно дряни. Впрочем, молодая феюшка тоже могла поспособствовать. Сколько она там проторчала за его спиной, как тень, могла и пару заклятий наложить. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кощей глянул внутрь третьим глазом, полетел по нанотрубкам желудка, запрыгал по фуллеренам печени. Порча достаточно высокого уровня. Наги поразили защитных демонов и муникулов, поэтому реакция организма такая слабая. Ладно, не на мальчика с пальчик нарвались. Кощей мужественно бросил остатки штайнбургера в саркофаг для мусора и, оттолкнув гнома, направился к выходу из харчевни. Уже снаружи, в окружении тихо шепчущих могильных курганов, он начал самолечение, которое, если честно, шло вразрез с актом об охране здоровья и материнства у темных сил. Аптечка под третьим ребром пуста, вернее, гниль одна осталась от чистотела, только пальцы вымазал. Значит, змейки и там поработали. Он по костям ползает, сканерами глазками посверкивает, выискивает, чтобы еще испортить. Так и до главного процессора доберутся. Неспешно отодвигается камень, запирающий выход из харчевни. Похоже, гном за ним припустил. Наверное, он из какой-то местной шайки. Опустившись на четвереньки, Кощей поскакал к ближайшей стоянке ступ. При первом изучении оказалось, что почти все они не только не проходили техосмотра, но и просто дефектные. Вмятины от столкновений с деревьями и небосводом, царапины от когтей. Вот нашел, наконец, одну справную, но изрядно попользованную любителями бесплатных туалетов. В Впрочем, даже у этой ступы скользящая поверхность неприятно вибрировала, а наношариковый слой основательно стерся. Тем временем какие-то тени подплывали к стоянке сразу с трех сторон. Они жадно поглощали излучение информацию и не откликались на запрос свой-чужой. Наверное, это смертельно опасные упыри-вампутеры. Кощей поспешно оттолкнулся реактивной метлой. Ступа заскользила с неприятным царапающим звуком и подергиваниями. Закладывать маршрут в ее процессор не буду, как-нибудь и на ручном управлении доберусь. Сейчас к ведьме-маргиналке на минус третий ярус. Лечение у нее еще то, руны Авир, жидкий азот и мегаваттный лазер, но она единственная, кто его вытянет из этой беды, не обобрав до нитки. А ведь ступу сносит с трассы. Какая-то нечисть заморочила навигационную систему. На крутом вираже Кощея выбросило из ступы, и он погрузился в болотную жижу. Сплошные жирные кислоты плюс серая слизь, отработанные гомункулы. На дне крокодилер Грендель, он как ворочается, если сонар не врет. Но пока что монстр сонный или обожравшийся. Кощей поспешно оттолкнулся и выплыл на поверхность. Кое-как забрался на кочку, которая некогда была пунктом проката водных велосипедов на магическом ходу. Из серой слизи показались три сплюснутые морды, потом еще три, а поглубже вроде бы еще три караулят. Анаэробы-помоечники, хмыри болотные, которые вечно поддатые, потому что жизненную силу из реакции брожения черпают. Он как с самогоном несет. Подпустить их поближе. Они же жадные. Задний ряд хмырей всегда боится, что передний расхватает добычу, прежде чем они подплывут. Раз и нет самых вкусных микросхем, останутся только твердые метакристаллические кости, о которые все челюсти обломаешь. Еще ближе, красавцы. Только не смотрите так косо и дышите в сторону. Теперь пора. Кощей выхватил меч-кладенец из спинных ножен и выписал им восьмерку, потом погрузившись в жижу еще раз. Отрубленные головы хмырей медленно уходили в трясину. Отрубленные ноги, напротив, всплывали на поверхность, выделывая последнюю пляску святого Вольта. Успели все-таки цапнуть. Рана на бедре засочилась васкулоидной кровью и болью. Хорошо хоть что устоял тазобедренный сустав из титан-неодимого сплава. И болевой регулятор можно подкрутить. Знаю твою беду, кручину, Кощеюшка. Садись на меня, подвезу куда душе угодно. На соседней кочке сидела здоровенная жабалака с изрядно накрашенными выпученными глазками. Демон ты мой, красноглазый, соглашайся по-быстрому. А то ведь и лихо тут недалеко бродит. Хмыри болотные с ним в одной пикосете. Только не это. Очередная царевна-лягушка. Но делать было нечего. Здесь ему явно не климатило. Жабалака первым делом лизнула Кощея в рану, отчего та затянулась нежным слоем недифференцированных техноклеток. Потом еще раз лизнула, уже не в медицинских целях. И, как ни странно, это ему понравилось в конце такого тяжелого рабочего дня. А удержаться на спине жабалаки было непросто. Она все время пыталась общаться, в смысле строить глазки. Когда голова напрямую срослась с грудной клеткой, это чревато, по крайней мере, падением для седока. Декорации вскоре переменились. Уже не серая слизь, а нормальные болотца, кувшинки, ряска. На берегу теремок макромолекула. С десяток дюймовочек занимаются изучением регенеративных способностей у тритунов, свирепо потроша их скальпелями. Вокруг болота лес густой. Чтобы пройти его, нужно последовательно сотворить как минимум 5 знаков Open, а жизненные силы едва ли хватит на пару. «Ты лягушек ешь, милый?» — спросила жабалака. «Ну, когда больше нечего». «Я по-французски приготовлю. Le frog с острым соусом. Я быстро». «Тихо ты. Сканирую». Что-то ползло по болоту. Судя по характерному терагерцовому излучению, верлиока. Вот влип. Жабалака предусмотрительно отпрыгнула в сторону. «Только не ссорься с ним, Кощеечек, миленький». Он на прошлой неделе тут целого змея распотрошил, по кочкам раскидал, на кусточки кишочки намотал. Из местных никто ослушаться его не смеет. Умолкни, тварь! А как целоваться, так я тебе не тварь была! Обиженно протянула Жабалака. Кощей выхватил меч-кладенец. На пару ударов еще хватит. Остынь, богатырь! Инда, я тебя аксионной плеткой угощу. Вмиг посмирнеешь. Раздался шипящий голос из-за спины, а на бедре мигом открылась рана. Сядь, разговор есть. А теперь поворотись-ка вокруг продольной оси на 180 градусов и баловать не вздумай, ибо ни один твой мудрёный сенсор правильного сигнала не дает. Попался ты в торсионную ловушку, потому как все болото вместе со всеми эманациями и духами целиком мое. Опричь меня, не на кого тебе больше надеяться. Верлиока был страшен. Вместо головы — седалище. Говорит не ртом, а всей поверхностью тулова. И даже пары эскортных русалок-мавок с извивающимися квазиживыми волосами не могли как-то скрасить общую антиэстетику. Мумия человеческая, в слизь мармеладного вида упакованная. Иного сравнения для верлиоки не подберешь. В слизи копошатся почки, будущие хухлики и шиши. Уже там сосут друг из друга сок. Идет естественный отбор. На свет выйдут только самые злобные. Сквозь эктодерму на плече верлиоки, теперь ясно, что это плечо, блеснула большая золотая звезда. Пентакль такого размера означает «генерал-олигарх темных сил». «Так ты у нас Мерлин будешь? Или Мерин?» Кощей запретил себе реагировать на подлую шутку и даже обнулил эмоциональную матрицу. «Кэш, очень приятно». «Ничего тебе не приятно. Хотя зря. Ты разгляди во мне болотного интеллигента, сиречь искусственный интеллект всей этой экологической ниши. Без моей мудрости, великой, болото из живого мертвым бы сделалось. Исчезли бы даже трясины зыбучие». Верлиока пристально посмотрел своими боковыми глазами на Жабалаку и Мавок. «Давай-ка, гость незваный, перейдем на прямое терминальное соединение. Я красным девкам, конечно, доверяю, но ежели они попадут к белокурым бестиям, к сидам в гестапо, там их пытать, прозванивать будут вплоть до последней микросхемки». Из-за лба Верлиоки выползла щупальца, устремилась к глазу Кэша, и моргнуть тот не успел, как оно уже вошло в его мозг и совершило аппаратное прерывание. Верлиока сделал предложение, от которого невозможно было отказаться даже в силу технических причин, а потом еще открыл кредит на 300 золотых дирхамов в тролль-банке. Предложение дерзкое. Проникнуть во дворец королевы сидов Медб. Сейчас это якобы проще простого. Дворец ожидает приезда высоких гостей из шестого кольца Ананты. Делегация ракшасов в 40 тысяч голов пожалует вместе с предводителем, царем царей Раваны. Дворец, состоящий из бесчисленных залов наносборки и столбов нановегетации, густо заселенный духами и скинами, должен был продемонстрировать высший класс колдовства и полиморфизма. Сейчас его готовили к празднествам сотни наладчиков, от мерлинов-подмастерьев до чародеев высшего класса из гильдии Фирдаррик. Верлиока обеспечивал Кощея фальшивой лицензией подмастерья и заклинаниями доступа. Кощей должен был хакнуть сам дворец и выращивать коловертыши в его подвальных пространствах. Колдовской канал, по которому коловертыши должны были контрабандой транслироваться на экспорт, создавал тоже Верлиока. Болотное чудище собиралось заработать миллионы золотых дирхамов. Что-то перепадало и Кэшу. «А вдруг это засада?» — подумал Кощей. Все темные олигархи прошли через долгий негативный отбор, выживая за счет злобы и коварства. «Кстати, о детях!» — прошипел Верлиока. «У вас, друг мой, несмотря на почтенный возраст, кажется, двое малолеток. Ванюшка и Машенька. Неужели вы не желаете им хорошего образования в друидской академии, стажировки в Стоунхендж, работы в лучших башнях колдовского мира? Не хотите? В противном случае им придется посещать очень плохую школу где-нибудь под дубом вековым в компании щекотунов. Ну что ж, коловертыши так коловертыши. Эта нечисть, в сущности, мало отличающаяся от черных нейрокотов, была идеальным биоинтерфейсом, способным разнюхать тайное имя любой вещи и подобрать к ней заклинание. Может, и нет никакой засады? Конечно, Верлиока не до конца искренен. Вон сколько фальши излучает его психоинтерфейсы. Но не так уж все и запутано. Помимо экономики, просматривается тут и политика. Инфернальный Верлиока, лидер болотной нечисти, явно намеревается лишить светлых сидов монополии на производство массовых чудес. Почему бы не помочь монстру? Ну, по рукам, нечистый. Верлиока протянул нечто похожее на полусгнившую конечность покойника. Кощей взглянул на свою руку. Змеек нагов не было. Они исчезли вчистую со всех носителей. Продолжение. Повесть Александра Тюрина «Судьба Кощея в киберозойскую эру» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Александр Тюрин. «Судьба Кощея в киберозойскую эру». Продолжение. Глава 7. Левое колдовство. В 5 вечера по кольцевому времени мерленные чародеи всех мастей покидали дворец Мэд. Взмахнув кто дорогущими крылами, кто подержанными метлами, они уносились в свои урочища. Акэш менял формат и прятался в стене с помощью руны из библиотеки Ком Гаргулья. Потом проходило обратное преобразование. Перед началом работы оставалось только отсечь охранников из тупой расы щекотунов от некоторых дворцовых пространств. Ничего замысловатого, учитывая, что все стражи были связаны беспроводной сетью с фиксированными частотами. Гулкие, но никем не слышимые шаги Кощея раздавались под сводами дворцовых подвалов, где некогда разносились крики пленных еретиков из секты Mathematical Way, предаваемых пыткам на жестоком гиперкомпьютере марки Малюта Скуратов 2100. Кощей вставал в центре захваченного пространства и начинал... Что издревле привлекало всех в колдовстве? Нет, не наведение порчи на соседскую корову или превращение тещи в свинью, а создание чего-то материального из ничего, вернее, из голой информации. Существуют два типа наколдовывания новых материальных объектов и целых царств. Во-первых, наносборка. Это популярные системы типа сампо, скатерть-самобранка, семеро из ларца, 40 из сумы, волшебный горшочек, в последней элитной версии прозываемый Граалем, бурлит в горшочке каша из мириадов крошечных трудолюбивых гомункулов. Колдун знает имя любого из них, и каждое его слово для них — закон. Во-вторых, нановегетация. Это, конечно, волшебный горох. И такой известный коммерческий продукт, как чудо-дерево. За ночь с одного технорастения можно снять до 100 пар обуви и великое множество дорогостоящих галантерейных изделий. А вот печально знаменитая волшебная палочка является, по сути, усохшей вариацией дурацкого дерева и производит больше шума, чем реальные продукции. Гребень Кощея и зубы дракона относятся также к нановегетативным системам, хотя их название может ввести неискушенного землянина в заблуждение. Нановегетативные системы довольно просты по своему пользовательскому интерфейсу, не сравнить с горшочком. Колдуну достаточно знать всего одно тайное имя и произнести заклинание «Trade Start» над семенами, чтобы они начали бесконечное деление, вампирически всасывая энергию и материю из окружающей среды, будь то даже кровь и нечистоты. За одну смену можно вырастить до сотни коловертышей, если, конечно, предварительно пройтись с лазерным плугом и тщательно окропить посевы кошачьей мочой. На рассвете остается только запах. Морщатся надзиратели эльфы, но в конце концов приходят к выводу, что шманит от кого-нибудь из многочисленных колдунов-наладчиков. Вон какие хари у некоторых сизы. Так прошло 6 ночей. Кощею уже даже нравилась его новая работа. Вот и Ванечке с Машенькой подарочек послал, серого наноплантового волка в порошковом виде. Залил водой, волчок сконфигурировался, ожил и стал за няней присматривать. Если точнее, серый запрограммирован тяпнуть нянечку за горло, если она начнет детей в жертву приносить какой-нибудь темной богине. И в седьмую ночь все как будто шло по канону. Из шерстистых клубней уже высовывались лапки коловертышей, когда Кощей заметил, как что-то большое и демоническое просачивается прямо сквозь стену, нанося ущерб электропроводке. «Кто ты? Открой свое системное имя!» И сразу понял, кто. Не стал творить знак «Клоуз», потому что было это бесполезно. Верлиока, наконец, продавил себя сквозь стену. И предстал в новом облике. Мумия Рамзеса, только уже без мармелада. Тайный генерал-олигарх темных сил во всей красе. Монстр сотворил трон, сел важно, на стильно высушенной голове оказалась корона с довольно подвижной коброй. «Там, на болоте, в присутствии девушек, не мог я быть вполне откровенным. Если честно, половина из них хакнута сидами и начинена троянами». Кощей поежился из-за кодов недоверия, заполнивших эмоциональную матрицу. Не нравились ему такие разговоры после состоявшейся беседы. Они всегда означают, что первый слой слов играл только маскировочную функцию. «Хорошо, товарищ генерал-олигарх, будем откровенны». «Вы какого года рождения, Кэш?» «1962-го. Как видите, я появился задолго до киберозойской эры. Перешел в техноформат в начале 21 века». «Снимаю шляпу вместе с черепной крышкой. Есть немало сидов и постарше, но для представителей темных вредительских сил Вы прямо-таки долгожитель. В коммуналке, небось, выросли. Ну и что вы стали делать после переформатирования? Наверное, все, кто обидел вас, начиная с 1962 года, прокляли тот час и миг, когда родились на свет. Кощей неуверенно согласился, а полночный гость продолжил. Лично я воздал всем, записанным мною в список страшной мести. Учительке стерви, жене скандалистки, а начальника грубияна просто намотал на винчестер в его собственном кабинете. Пришлось и ему повертеться. Верлиока хохотнул, вспоминая приятное. Не ртом, утробно, аж пошла пыль от его мумифицированной грудной клетки. Но я не о том, а о самом главном. Великая духовная сила Будхи для наших забюрокраченных светлых сидов всего лишь какая-то абстракция. Хотя на каждой ступени эволюции она двигает огромную массу материи прочь от тепловой смерти ко все менее вероятному состоянию, которое называется организацией. Она создала природу, подарила разумность белковой слизи, прозываемой людьми. Она создала технику и наделила разумом нас, технозавров. Не кажется ли вам, дружище Кэш, что приближается какой-то новый этап, когда техника соединится с природой во всеобщей разумности и возляжет компьютер с козлом? Кажется, но я далек от высшей магии. Наступила пауза. Верлиока излучал что-то малопонятное в инфракрасном диапазоне. Наверное, у него не лады с бухгалтерскими отчетами, потому что спрос на коловертыши упал. Наверное, кольцо азиатских драконов теперь гонит японских лис на экспорт просто стадами. «А вы не хотите книгу по теоретическим основам колдовства написать?» — спросил Кощей, чтобы разрядить напряженную тишину. «Я мог бы помочь в свободное время, ведь я член Союза писателей на стенах и скалах. Могу и на бересте, в древнерусском стиле». А не ваш ли черед настал мемуары на древнерусскую, то бишь докиберозойскую тему написать? Вспомнить, как все начиналось, как в первый раз пришла сила. Ведь это гораздо интереснее, чем делать коловертышей, цена на которых и в самом деле резко покатилась вниз. Молвив это, Верлиока стала седать, словно полипептидный слизень, впитываться в пол, а потом и вовсе исчез. «А если, — подумал Кощей, — дело даже не в упавшем спросе на коловертыш? Может, этот генерал-олигарх не вполне здоров психически? Какой-нибудь мелкий наг проточил его системную плату и мусорит в стеке?» До крика главного дворцового петуха оставалось пара кольцевых часов, и можно было бы еще поработать, но слова Верлиоки действовали как наваждение. Вспоминать. А если и в самом деле вспомнить, как пришла сила? Покопаться в накопителях данных, заглянуть в теневую подпроцессорную память на спинтронике. Да, была питерская коммуналка, и ты провел в ней свое детство, отрочество и юность. Были соседи-алкоголики с вечно мокрыми штанами. Фигуряла дама типа бандерши. Какие отвратительные вечеринки она закатывала для матросов Ленинградской военно-морской базы под Слейд и Аллу Пугачеву. Жила кикимора за шкафом. В самом деле, ты же верил, что старушка-соседка Матильда Ивановна кикимор? А в коммуналке ниже этажом обитала молодая балерина Кировского театра. Ты не раз видел, как она целуется в лифте с красавцем-мясником из магазина «Диета», что на первом этаже. И ты хотел ночью спуститься по наружной стене, да пройти сквозь окно ее комнаты, чтобы целовать ее так же, как страстный мясник. Прошлое плавно перетекало в настоящее, в емкую оперативную память. Не таковы твои накопители, Кэш, чтобы потерять хоть один бит информации. Как-то ты сидел и мастерил персональные компьютеры с деталей, найденных на свалке возле режимного института. И вдруг... Было, наверное, 5 утра. Голова твоя от усталости и беломора почти лежала на столе, хотя ты еще что-то натужно паял. Из-за шкафа как будто высунулась старушечья рука кикиморы и протянула яичко с сияющей иглой внутри. Игла уколола тебя, и ты проснулся, хотя, может быть, и не спал вовсе. В любом случае, за краткий период сатори озарения между забытьем и бодрствованием ты понял, как пройти переформатирование и стать могучим демоном техносферы. В реальности это произошло лишь десятки лет спустя, в 2018 году, когда ты уже забыл очень многое из этих нескольких мгновений полной ясности, подаренных силой Будхи. Наверное, поэтому переформатирование в Кощее не принесло тебе в итоге счастья. Возбудилась вся эмоциональная матрица. Психоинтерфейс вызвал функции азарта и интереса. Надо вспомнить все. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Глава 8. Властелин памяти. На жесткой кремнеорганической ладони Кощея лежало магическое семечко, умеющее сосать энергию и материю. Сгусток тайных слов и имен, который должен был воссоздать давно исчезнувшее царство. В обоих стандартных типах колдовства творится насилие над тупой материей, которую чаровник жестко подчиняет своей воле. Оба типа колдовства лицензируются строгими властителями-сидами. Если хотите обойти лицензию, то в перспективе вас ждет костер или кислота. Все три глаза Кощея посмотрели вдаль, сквозь века и миры, залившись мечтательной синью. Должен, обязательно должен быть третий тип колдовства. Колдовства при помощи великой силы Будхи, которая способна одухотворить вещество, придать собственный разум каждой материальной точке, оживить даже вакуум. Да, наверное, одухотворенное вещество — это очень опасно. Достаточно вспомнить стихийных богов, громовержца Зевса, владыку моря Посейдона, богиню земли. Достаточно вспомнить стихийных богов. Громовержца Зевса, владыку моря Посейдона, богиню земли Гею. Если подумать, то сиды в чем-то правы. Если бы третий вид творения был возможен, то это означало бы конец не только их власти, но и всей Ананты. А может быть, и мира в прежнем его виде. Третье. Кощей выдохнул через пневматический клапан. Займемся пока обычной нелицензированной и уголовно наказуемой над вегетацией. Кощей сотворил над семечком знак «Мейн», и в быстро проросшие стебельки полетели параметры заклинания. Похолодало. Стало моросить. Стебли, утолщаясь, тянули энергию почище любого Дракулы. Вот на них забугрились почки. Не успел чихнуть от острого аромата весны, а они уже набухли. Вот лопнула первая, выпустив наружу склизкие ноги и ботинки человеческого формата. Следом высунулась голова и, сплюнув зеленью, спросила: «Это где я?» Начертанный в послушном воздухе знак «Нью» заставил лопнуть еще одну почку. Знак «Нью Эрей» стал плодить твари горстями. Древо пускало во все стороны жадные ветки, с которых падали объекты и субъекты. И вот колдовство было завершено знаком «Трейдстоп». Реальность питерской коммуналки образца 1979 года заполнила выделенное пространство. Кощей увидел самого себя, тощего юнца-ПТУшника, сидящего с паяльником за столом. Стол был завален интегральными схемами, журналами «Техника молодежи» и слегка подкрашен тусклым желтым светом лампы, вязнувшим в клубах табачного дыма. Из-за стены доносились похохатывания бандерши и сальные шутки матросов, грохот группы «Слейд», «Get down and get with it». Тяжелая голова юного Юры Кощеева склонилась к напоенной снами столешнице. И вдруг Из-за шкафа потянулась сухая рука старушки Кикиморы с яичком. «О, великая сила Будхи!» Кэш рванулся и выхватил яичко. Кикимора успела цапнуть его, но до этого ли было сейчас? Он быстро раздавил скорлупу, и вот уже сияющая игла в его руке. Достаточно вонзить ее в универсальный разъем на темени и... Страшный многотонный удар бросил Кощея на облупленный пол коммуналки. Над поверженным бессмертным стоял Верлиока. Верлиока и Тенго в одном лице. Вернее, чудо-юдо о двух лицах. Если считать вторым лицом знак «Брейк» под инквизиторским капюшоном. Игла уже перекочевала в одну из рук чудо-юдо. «Спасибо за службу, Кэш. Вот и закончилась твоя долгая смена. На мегалите, который придавит твою могилу, будет начертана примерно такая эпитафия. Самое лучшее, что он сделал, отдал концы». Кощей пытался что-то предпринять, но ни один сигнал не проходил от процессора к двигательному аппарату, к мезонному мечу-кладенцу. Все микросхемы были заполнены изнуряющим белым шумом, который быстро превращался в боль. «Ломай иглу! Ломай, гад болотный!» — прохрипел поверженный, почти утративший контроль над речевым интерфейсом. «И ты увидишь, как никогда не умирает русский Кощей!» Погрозил пальцем Верлиока. Хмыкнула личина Тенга под капюшоном. «Ну, Кэш, ну, проказник, помучил ты нас. Впору тебе сфинксом назваться. 40 сороков умных голов перегорело, прежде чем разгадали мы твою загадку. Игла всего лишь игла. Ломай ее, сколько влезет, ибо она токмо частицу малая от большой системы, которую наколдовываешь ты из своего докиберозойского подсознания. Оная система, визуально царство советское докибернетическое, обращает время вспять через энтропийный барьер к состоянию с малой вероятностью. И вставал ты вновь из праха еще сильнее прежнего. Только сегодня уже ляжешь, не встанешь. Увы, никаких последних желаний. Выкурить трубочку, сходить в туалет — это не для таких хитрецов. Кэш увидел, как над ним поднимается страшное копыто Верлиоки. Как оглядывается, ничего не понимая, юный Юра Кощеев, услышал, как смеется инквизитор Тенго, собравшийся танцевать на чужих костях. И тут же свирепая боль расколола его черепную коробку. Весь свет этого мира провалился в точку и исчез. Кощея не стало. Верлиока обернулся к быстро разрастающемуся царству коммуналки и сотворил знак «Трейдстоп». Но ничего не остановилось. Лишь злее рванулись вверх плодоносящие стебли. «Чертовы копыта! Вход в нановегетативную систему защищен паролем!» Тенго схватился за то место, где у некоторых имеется сердце. Глава 9. Кровавая свадьба. Королева Сидов давала бал по случаю приезда высоких гостей. Самого Раваны, владыки Ракшасов, а также всея Шестого Кольца и его свиты в 40 тысяч голов, 160 тысяч рогов и миллион клыков. По криптосети гуляли упорные слухи, что встреча закончится брачным союзом. И тогда соединятся два кольца великого змея. Никаких экономических выгод это не несло. Количество подключений к колдовским каналам осталось бы прежним, и лицензий на волшебство не стало бы больше. Но сиды надеялись, что союзники Ракшасы помогут им управиться с вконец распустившимися обитателями нижних ярусов, кикиморами, вурдалаками и прочими унтертехами кириллической расы. Брачному союзу, скорее всего, предстояло свершиться, и Медб не слушала тех оракулов, которые говорили, что брачные союзники, по сути, свои и те же унтертехи. Быстро размножаются, агрессивны, поклоняются Кали, страдают комплексом неполноценности и к аристократам-сидам относятся с точно такой же мстительной неприязнью, как и к славянским унтертехам. И хотя из магических кристалл-процессоров прорицателей выплывали модели очень грустного будущего, где сами сиды частично вырезаны ракшасами, частично проданы в бордели и частично разобраны на запчасти, Медб уже все решила. Наверное, потому что ее довольно куцые фуллереновые мозги были давно хакнуты группой мерлинов из клана Фомор, которых, в свою очередь, купил на корню владыка ракшасов. Медб как умело пускала пыль в глаза. Ее дворец менял формы, словно манекенщица шмотки, превращаясь то в морское чудовище, то в алмазную гору Сумеру. Рафинированные сиды показывали свои коллекции диковин зевающим ракшасам, которые, однако, не могли рявкнуть «Завязывай, кореш!», потому что получили на инструктаже исчерпывающие указания от своего предводителя. «Кто невежливым покажется, тот в морду получит. Если от меня, то мало не будет». Впрочем, прекрасные белокурые феи легко давали увлечь себя на ложе из розовых лепестков волосатым варварам и с побитыми мордами. А в тронном зале крошечная королева Медб, восседающая в бутоне какого-то странного цветка, на самом деле дрессированный червь типа техногельминт, лично контролировала дорогостоящий фонтан чудес, которому из экономических соображений давно надлежало заткнуться. Ракшасы, изрядно хлебнувшие сомы, сока трансгенных мухоморов, тоскливо смотрели своими осоловевшими глазами, которые у них имелись даже на затылке, на весь этот полиморфизм и остатками сознания завидовали тем своим товарищам, которые по-скорому увлеклись на ложе прекрасных кудесниц. Вот под потемневшими сводами тронного зала сгустились облака наностатов и засияли многокрасочным лозунгом «Да здравствует нерушимая дружба двух рас, строящих феодализм с нечеловеческим лицом – сидов и ракшасов!» «Это у них-то с нечеловеческим лицом!» – завозмущался один из ракшасских генералов, крутой самец с демонстративными шипами на спинном хребте и локтях. «Да тут, чтобы ветры пустить, и то платить положено!» «А ну-ка, циц!» — зашипел Равана своим задним ртом на солдафона, передним же ртом продолжая приторно улыбаться королеве Мед и ее фрейлинам. Подбодренные улыбками потенциального суженного, Мед приступила к очередному номеру своей программы. «А сейчас мой дворец одним мановением перста превращается...» Из ее прекрасных глаз выглянули духи неба и земли, но договорить она не успела, потому что дворец приступил к исполнению заклинаний, не дожидаясь отмашки в виде знака «Enter». И причем совсем не тех заклинаний, которые были заложены в его память искусницей королевой. Своды стали опускаться, резко сминая колонны, которые превращались в обшарпанные и заклеенные газетой «Правда» стены. Не прошло и нескольких секунд, как потолок оказался фактически на головах крупногабаритных ракшасов, превратив сияющий тронный зал в набор темных клетушек, зловонных сортиров и узких коридоров. В темных углах сидели уроды в майках и шлепанцах, под полом шуршали крысы, из магнитофонов доносились отвратительные звуки «Get down and get with it». Из дверей комнатушек показывались фигуры, дымящие беломором и предлагавшие сообразить на троих, а также бандерши, матросы и ветераны первой конной армии. И Мэд, грозная королева сидов, поняла, что стала жертвой нанохакера. Да что там хакера? Настоящего дьявола! Надо было срочно очистить память и перезагрузить операционную систему дворца. Но страж ввода-вывода завис и не давал ей что-либо сделать. «Ты чё, блин, зазнался?» Один из свежесобранных алкоголиков вдруг замахнулся на генерала ракшасов и прежде чем тот успел отреагировать, поразил бравого вояку бутылкой в рыло. «Измена!» — заорал генерал и острым ребром ладони разрубил алкоголика пополам, по-буденовски. Из обеих половинок алкоголика вылилось несколько литров плохого портвейна. Ракшасы, не выносящие продуктов брожения, отреагировали адекватно. Кто пришел в раж, кто хлопнулся в обморок. «У ракшасов оружие! Это не по протоколу!» Начальник дворцовой охраны, эльф с лихо заостренными ушами, немедленно скомандовал дворцовой страже в ружье. Ракшасы и в самом деле оказались все поголовно вооружены. Чакры спрятаны были в густых волосах на груди, в кривых ногах таились кривые мечи, а в выхлопной кишкотрубе ядовитые газы. Вместо луков и стрел ракшасы использовали других ракшасов. Прежде чем Раван и Мэтт смогли остановить побоище, в залах образовалась густая взвесь из останков, над которой кружились невесть откуда взявшиеся валькирии. Наконец, совместные отряды ракшасов и сидов отправились на поиски коварного врага, подосланного не иначе как Рамой, интриговавшим против союза Мэтт и Раваны. Карлики, представляющие собой носы на тонких ножках, взяли след. За ними бежали на четвереньках тонкочувствующие вервольфы. След был из краун эфиров, так называемого русского духа, которым подванивает кириллическая нечисть от волкулаков до... «Конечно, какой там волкулак?» — сообразила Мэтт. «Как минимум Кощей, аристократ некогда независимого 39-го царства, не прижившийся в новых условиях глобального колдовского рынка». Искать долго не пришлось. Раздавленный хакер нашелся в одной из комнат негативной реальности. Пытать его не пришлось. Пытать там было нечего. Только огласить вечный приговор над преступными потрохами. Затем сложить их в погребальную канопу с головой Анубиса, запечатать ее заклинанием Гекаты и выстрелить ею в космическую бездну. Будут теперь летать потроха до самого Рагнарёка. Ну и заняться, наконец, очисткой дворца, ставшего похожим на Авгиевы конюшни. «Геракла, что ли, вызывать?» — подумала светлая королева Мэдб. «Мусорщик он хороший, но берет много, да и психопат безудержный». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». В финальной части нашего эфира окончание повести Александра Тюрина «Судьба Кощея в киберозойскую эру». Глава 10. Великая битва с неизвестным счетом. Он все-таки очнулся. Бессмертный не изменил себе. Многотонное чудо Юды Верлиока Тенга всласть потанцевало на Кощее аргентинский танец, искалечив, изувечив, расчленив его, но все же не смогло убить. Частички процессора с помощью капелек машинного масла сползлись в одно целое. Метакристаллические кости и суставы, тихо щелкая, восстанавливали скелет. Срастались и метаорганические сосуды, по которым начинала потихоньку бежать васкулоидная кровь. Однако торсионное поле, поставленное гекатиным заклятием, не позволяло войти-выйти из погребального сосуда ни одному кванту. Запасов жизненной силы в виде водородно-палладиевого порошка хватало только на год при минимальных частотах работы процессора. Год по минимуму или сутки по максимуму. 6 часов спустя Кощей подобрал размыкающий код к гекатиному заклятию, и свет звезд ослепил его. До них были сотни и тысячи лет полета на световой ступе, но Кощей знал, что это полыхающие души древних богов и героев, к сонму которых когда-нибудь будет принадлежать и его оцифрованная душа. Но потом звездный свет стал испытывать странные искажения. Кощей прикрутил спектрометры. Да это ж пылевое облако. Спектр отражения характерный для нанопроцессоров. Но откуда здесь нанокристаллическая пыль? Напрягая свои знания по астрономии, Кощей определил, что облако движется из системы Сатурна. Ага, земляне-то давно построили базу на Титане, якобы из научных соображений. Хотя всем известно, что Сатурн — главный враг колдунов, ибо насыщает их желчью и меланхолией. Пыль почувствовала наблюдение и отреагировала на потенциальную опасность. Преодолевая энтропийный барьер, стала сгущаться, закручиваться вихрем, конфигурироваться. Каждая кристаллическая пылинка была разумна сама по себе и открывалась в кластеры разумности, формировавшиеся на лету из множества пылинок. Из пылевого вихря рождался колоссальный костяк. Собирались ребра, шпангоуты, череп, навигационная рубка. Костяк обрастал плотью периферийных систем и толстой, но гибкой металлической шкурой. Получалось чудовище размером с половину Титана, пасть не меньше, чем Атлантический океан. Каких же масштабов колдовство могло породить такого монстра? Зрелище завораживало. Кощей даже стал подпевать и подстукивать когтями в такт разыгрывавшейся перед ним космической симфонии. И вдруг он понял, в чем дело. От этого знания Кощей покрылся бы холодным потом, если бы мог, но у него лишь заиндевели некоторые гидроприводы. Тенга Верлиока не просто убийца. Он предатель Ананты. Он работает на землян. Им-то он и передал Кощееву ноу-хау. Как распадаться во прах, тонуть во мгле и вновь воскресать. Как побеждать демона энтропии, раскрывая систему в еще большую систему, где живет великая сила Будхи. А впрочем, к черту теорию, или точнее к Иблису. Ад, вторая комната направо. Нужно решать практический вопрос. Дано. К Ананте движется чудовище, которого как бы и нет. Но с другой стороны, оно есть. И способно в один прием разодрать беспечного змея. Экипаж Левиафана состоит из злобных теней, материальных отражений земных реваншистов, оставшихся в своем штабе, внутри земной горы Шайен, штат Колорадо, на другом конце трансляционно-объектного канала. Конечно, на великого змея по большому счету плевать. Но там же Ванечка и Машенька. Тысячи других ни в чем не повинных кощейчиков и бабок-ежек. Да и маленьких голубоглазых эльфов, растущих как тюльпаны на полях Хололандии, тоже жалко. «Что же я могу?» — пригорюнился Кощей. «Я — куча мусора, окруженная космическим мраком». Обреченное сознание опустилось в пустоту под стальным сердцем. И вдруг он ощутил, что может вдыхать и выдыхать звезды. «Сила Будхи всегда и везде!» Он и сейчас не изолирован, открыт в большую систему, во Вселенную, которая и есть великая духовная сила. Звезды в ответ подмигнули ему. Значит, он прав. Как семеро из ларца возникли могучие демоны-интерфейсы и склонились перед Кощеем. От удивления у него даже ненадолго завис процессор. Вот так кикиморы! Вот так унтертехи! Они хоть и не учились в университетах, но своим тихим коллективным разумом и офшорным трудом приобщились к пониманию силы. Они тщательно изучили кощеевые интерфейсы, спрятанные в игле. Используя для обратной связи укусы в палец, они передали ему в помощь полностью совместимых дигитальных демонов. Его руки стали большими, как космос. В голове загорелись звезды. Он почувствовал вакуум, словно собственное тулово. Через какое-то мгновение экипаж Левиафана увидел, что из Солнца вылетела эскадрилья симургов, каждая птица размером с Луну, что от Марса летит торопится грозный бог войны Нергал, что пустота извергает демонов Апсу и Мумму. Свистать всех наверх! Начиналась великая битва, о которой будут сложены саги и эпосы. И Кощея в тех сагах назовут как-нибудь иначе. Но сейчас он думал не о славе и даже не о сражении, а о скором возвращении домой. Вы слушали повесть Александра Тюрина «Судьба Кощея в киберазойскую эру».